И твоя только ночь. Не печалься, мой друг, знай, что есть и в ночи свет, который дает озарение судьбы, значит, он для тебя, значит, он есть тебе. Бег по кругу давно опостылил ты им заморочен. Принужденность сковала и жжет у тебя под ребром. Если свет словно крест на окне для тебя заколочен, не пытайся пропасть, кроме золота есть серебро. Тянет медным костром, хвойным дымом из леса, где река синей ленты убегает в туман. Города заросли, утопая в сетях, продолжая расти, свои тонут в костях, вперемешку с цветными дождями стальных облаков. Наших предков могильные плиты давно потускнели, бродит ветер меж них, как таинственный призрак веков. Каждый день вокруг нас рыщет в поисках роскоши тени. Но для нас, кроме золота, есть серебро.